بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Следующее состояние на пути яко нарбуду яко настаим состояние риая. Состояние риая, то есть состояние внимания, заботы. В чем заключается это состояние? О чем идет речь? Речь идет о заботе человеком, о его внимании к знанию, к ильму, его внимании к ильму, заботе об ильме и сохранении ильма посредством действия, посредством деяния, то есть посредством амаль. Речь идет о сохранении, о внимании, о заботе об амаль теперь. Посредством чего? Посредством ихсана. То есть совершением наилучшим образом деяния. Так, как будто ты видишь Аллаха. Посредством ихляса, то есть искреннего его совершения. Оберегание деяния от чего? От того, что может разрушить его. Итак, риая, забота, внимание. Это внимание, забота о чем? Об ильме. Посредством чего? Посредством сохранения его через что? Через совершение деяний. Забота об ильме путем совершения того, что знает человек. И эта забота и внимание к чему? К деяниям посредством чего? Ихсана, ихляса, защиты, сохранения своего деяния от того, что может испортить деяние. Ильм, знание и деяние имеет три степени. Первая степень – это ривая. Ривая, то есть передача. Это просто передача знания. Передача, например, какого-то хадиса, передача какого-то знания. Это ривая. Вторая степень – это уже дирая. Дирая – это уже знание, это уже понимание того, что передано. Это осмысление этого, это постижение, разумение смысла. Это выше уже уровень. Хорошо. А вот это третье, это риая, то, о чем здесь сказано. Риая – это уже не просто передать и не просто узнать смысл, а это уже совершение деяний на основании этого знания, на основании того, что ты понял из этого знания. Итак, три, да, как бы уровня называют Нуркаим Рахималлаху Тааля. Первое что? Ривая. Передача. Передача знания, передача хадиса, передача религиозной информации. Второй уровень что? Дирая. Постижение смысла этого. Понимание значения этого. А третье это риая, то, как называется этот этап, это уже забота о чем? О том, чтобы действовать теперь на основании этого знания, на основании того, что ты понял из этого, на основании его смысла. Те, которые передают, их задача что? Просто передача, ривая. Ривая. Дирая, постижение, это уже удел тех, кто знает, тех, кто есть знание. Если же усердие человека направлено на риая, то есть на притворение теперь этих знаний, то это уже обладатели полезного знания. Арифун, знающие. Аллах Субхана ва Тааля порицает в Коране тех, кто не проявляет внимания и заботы, не соблюдает то, что сам для себя выбрал и придумал. Речь идет об аяте сура Аль-Хадид, где Аллах Субхану ва Тааля затрагивает вопрос о монашестве, рахбания. Аллах Субхану ва Тааля порицает этих людей, которые сами придумали это монашество, за то, что они, сами возложив его на себя, сами не выполняют это. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва джаална фи кулуби ллазина таба'уху ра'фатан ва рахма». И мы установили в сердцах тех, которые последовали за ним, то есть за Иса, алейхиссалам, установили в сердцах их рафа, то есть сочувствие, рахма, милосердие. Варахбаниятан ибтадаууха. А монашество они изобрели сами. Ибтадаууха, то есть сделали бида, это, то есть сами изобрели это, как множество. Ма катабнаха алейхим. Мы не предписали им его, монашество. Илля бтигаа ридван Аллах. А только поиск довольства Аллаха. А только стремление к довольству Аллаха. Фама рауха хакка риаятиха. Но они не соблюли и это так, как нужно. То есть риая. Не было риая у них этого. Так в этом аяте речь идет о чем? О монашестве. Еще раз аят. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. И установили мы в сердцах тех, которые последовали за ним, сочувствие и милосердие. А монашество они придумали. وَرَحْبَنِيَةً يَبْتَضَعُوهَا. Монашество они придумали. رَحْبَنِيَةً, те, кто изучает арабский язык, мы видим, что оно здесь находится в винительном падеже, это слово, да? رَحْبَنِيَةً. Почему в винительном падеже? Это называется как? Мансуб. Почему мансуб? Мансуб, потому что здесь подразумевается отношение этого как мафруля бихи, то есть мафруль бихи, то, на что распространяется действие. Хорошо? Относится к какому глаголу здесь? Глаголу ибтадауха, придумали его. Но ни в коем случае не глаголу «джаальна» и сделали мы их. То есть неправильно понять аят так. И мы сделали в сердцах тех, которые последовали за ним, доброту, милосердие и монашество. Нет. Это монашество не относится к слову «сделали», «установили» в их сердцах. Нет. Монашество относится к глаголу какому? Они придумали его. Вот его глагол. Монашество они придумали. Поэтому неправильно при чтении этого аята останавливается после слова «рахбания». То есть после слова «монашество». Иначе получится, что ему установили в сердцах те, которые последовали за ним, сочувствие, милосердие и монашество. Да? Нет. Останавливаться нужно после слова «рахма», после слова «милосердие», а потом начинаешь чтение со слова «варахбаниятан ибтадауха». Ему установили в сердцах те, которые последовали за ними, сочувствие и милосердие. Остановились здесь, точка. А потом что? «Варахбаниятан ибтадауха». А монашество они придумали. А монашество они придумали. То есть, они придумали, Аллах Субхана говорит, что Он не установил для них монашество. «Ибтадауха» – они это ввели сами как новшество в религии, как бид'а. От себя Аллах не предписал им этого. Сказано «Илля бетира аридуан Аллах», только стремясь к довольству Аллаха, только из стремления к довольству Аллаха. Это как понять предложение? Только из стремления к довольству Аллаха. Для тех, кто изучает арабский язык. Это может быть «мафулли аджлихи», это может быть «бадаль», и это может быть «алистисна аль-мункави». Какое из трех? Если взять первое, что это «мафуллаху», то есть указание «для чего?» «Для чего?» «Ма катабна алейхим илля бдига ридуан Аллах», то есть мы не предписали им это. Если вот это предложение только из стремления к довольству Аллаха, понять как мафули аджли, то есть как причину, для чего Аллах предписал это, то тогда это будет что? Неправильное понимание. Потому что получится, что монашество мы не предписали им, если только не для чего, не для того, чтобы снискать довольство Аллаха. То есть, если для того, чтобы снискать довольство Аллаха, тогда мы им предписали это. Да? Нет, это понимание будет, что неправильное. Поэтому это не мафулли аджлихи. Как Аллах может говорить, что Он им не предписал, но если это ради довольства, тогда предписал. Если сам Аллах в этом же аяте до этого говорит, ибтадауха, они сами придумали его. Они сами придумали его. Кроме того, вот эта вещь, которая называется «мафули аджлихи». То есть, такая часть предложения, которая указывает, для чего человек что-то делает, или кто-то делает что-то для чего-то, хорошо, указывает на цель действия. Здесь должно быть что? Что и в самом глаголе, хорошо, и вот в этой части речи, которая указывает на то, для чего это, цели, должен быть, что должно быть одно и то же действующее лицо. А здесь смотрите как. Мы не предписали им этого, илля бтига аридуан Аллах, если только не из стремления к довольству Аллаха. Стремится кто к довольству Аллаха? Люди. Да? Эти люди, о которых идет речь. Не предписал, кто здесь действует, кто? Фаиль. Аллах субхану тааля. Несовпадение чего? Фаиль. Действующего в этом глаголе и в этом глаголе. Не совпадение. Значит, это не может быть что? Мафуль яджили. Это не может быть указанием на цель или на причину. То есть, это нельзя понимать, как мы им не предписали, но только если предписали это, мы предписали только это для чего? Для снискания довольства Аллаха. Это неправильно. Это как в русском языке есть. Кто знает тонкости русского языка, если есть дипричастие, дипричастный оборот, хорошо, то действующее лицо в дипричастном обороте и в самом предложении, то есть само подлежащее, должно быть что одно и то же. То есть нельзя сказать, например, читая книгу, мне приходят в голову мысли. Так нельзя сказать. Почему? Потому что читая книгу, кто читает? Я читаю. Читая книгу, то есть я читаю. Приходят в голову мысли. Кто здесь действует? Мысли. Несовпадение в дипричастном обороте и что? В предложении действующего лица. Поэтому так сказать нельзя. То же самое, что в арабском языке. Вот этот мафули аджли, то есть та часть речи, которая указывает, ради чего действие. Хорошо. Действующее лицо здесь должно быть то же самое, что действующее лицо, что в самом глаголе. Понятно? Поэтому мы отметаем сразу, что? Что это мафули аджли. Нет. Потому что фаиль тут и тут, что там и там разные. Второе мнение, говорят, это бадаль. Бадаль – другая такая часть предложения. То есть, как бы это замена слова монашества. А монашество мы не предписали им, если допустить, что это бадаль. Только как из желания достижения милости Аллаха. То есть, как бы достижение милости Аллаха, здесь как бы замена, что слова монашество. Тоже не может быть этого. То есть, тогда смысл будет означать, что мы приписали его только как желание достичь довольства Аллаха. Тоже будет неправильно. Почему? Для тех, кто изучает арабский язык, опять это говорю я, почему нет? Потому что достижение милости Аллаха – это то же самое, что монашество? Нет. Поэтому это не может быть бадаль куль мин куль. То есть целого из целого, да, замена целого на целое. Довольство Аллаха – это часть монашества? Нет, поэтому не может быть замена чего? Это не может считаться заменой, частью целого, хорошо? Не может быть. То есть бадаль баад мин куль – это не может быть. Сказать, что это бадаль иштималь – тоже нет. То есть поиск довольства Аллаха не является чем? Составляющей монашества. Поэтому это мы тоже отметаем. Поэтому остается только третье. Третье понимание. Третье понимание, которое называется «Алистисна аль-Мункати», то есть самостоятельное исключение, отсеченное исключение. Что это значит? Это значит, что если так понять это, как самостоятельное исключение, то это, аят тогда будет означать следующее. Они это сделали. Хорошо. И они изобрели это только для того, чтобы достичь довольство Аллаха. Вот так понимать правильно. Хорошо? То есть Аллах субхану ва тааля говорит, что они придумали монашество, ибтадауха, и говорит, что они это сделали только для чего? Придумали его. Илля бтига ридуаниллях. Только для того, чтобы получить довольство Аллаха. То есть они это придумали, ввели как новшество для того, чтобы получить довольство Аллаха. То есть это было побуждающей причиной для них. Для того, чтобы заслужить довольство Аллаха, они придумали монашество. И Аллах, субхану ва тааля, порицает их. Вы сами это придумали, вы сами обязались делать это для Аллаха, чтобы заслужить его довольство. И сами же не соблюдаете это. Риая. Соблюдение этого. внимания к этому, у вас у самих нет соблюдения этого. Тот, кто берет на себя обязанность что-то делать ради Аллаха, из того, что Аллах на него не возложил в качестве обязанности, из каких-то видов поклонения, он должен быть, что, внимательным к этому, должен заботиться об этом, должен соблюдать это, должен делать это до конца. Поэтому многие из факихов говорят, что если ты начал делать какое-то богоугодное дело, которое не является ваджибом, но ты начал себе как бы это вменил, да, в обязанность, что я буду это делать, сделал обыкновением своим, хотя это мустахаб, это желательно, то есть не ваджиб, но ты это уже начал делать, тогда уже ты, раз ты обязался, то делай это постоянно. Наподобие того, они говорят, как ты, когда обязываешься выполнить какой-то обет, назар. И вот это мнение, мнение Абу Ханифы, Малика и одна из версий имама Ахмада. Они говорят, взять на себя обязанность совершать какое-то действие, совершая его, вступив в его совершение, это даже сильнее, чем взять на себя обязательство какое-то действие совершать языком. Совершить языком какое-то действие, взять на себя обязательство, как называется? Обет. Обет. Выполнять обет что? Обязательно. То есть риая, проявлять заботу о выполнении обетов, обязательно. Точно так же, говорят они, и обязательно проявлять заботу и внимание к тому, что ты обязался делать не языком, но своим действием. Такова религия, что если ты что-то делаешь постоянно, то и ты должен делать это постоянно. Порицается оставление этого. Даже это мустахаб, но если ты уже взялся это делать, то оставление этого – это нехорошо. Поэтому некоторые братья приходят и говорят, вот я хочу поститься постом Дауда. И начинает это делать. Он как бы берет на себя это обязательство. Он берется за это. Потом смотришь, немножко времени проходит, он бросает. Зачем ты берешь на себя то, что ты не можешь? Почему тебе не поститься в понедельник и четверг, например? То есть, если ты взялся делать какое-то дело, то нужно доводить его до конца. Аллах, субхану тааля, в этом аяте порицает христиан за что? За то, что они не соблюли то действие, посредством которого хотели приблизиться к Аллаху. Это действие было, причем, выдумано ими самими. И они не соблюли это, как положено. А что тогда говорить о человеке, который не соблюдает те виды поклонения и приближения к Аллаху, который установил для своих рабов сам Аллах, субхана ва та'аля, который он разрешил и которым побудил. Это вопрос риая, то, что сейчас мы изучаем, да? Этап риая – соблюдение. Соблюдение ильма посредством чего? Действий. Соблюдение действий, забота о действиях посредством чего? Ихсана, ихляса. Посредством защиты действий от того, что может их испортить. И говорит имам Аль-Харави, рахималлаху та'аля, он говорит, «Ва-ри'ая савну биль-иная». Он говорит, «Ри'ая», то есть забота, вот это соблюдение, заключается в чем ри'ая? Ри'ая заключается в защите путем заботы. Мы все это потом будем разъяснять, иншалла. В защите путем заботы. И говорит, имеет три степени. Первая степень – это забота или соблюдение деяний. Вторая степень – это соблюдение состояний. И третье действие – это соблюдение и забота о времени. Итак, он говорит, что риая – это саун биль-иная. То есть риая – это та степень, которую мы сейчас изучаем, этап – это сохранение путем заботы. То есть человек сохраняет, заботясь, сохраняет что? Оберегает что? То, что мы сказали. Знания и деяния свои. Выполняет это как положено, так как полагается. Он соблюдает это как полагается. Наподобие того, как пастух хорошо пасет своих овец. И говорит, он имеет три степени. Это теперь забота, проявление этой заботы. Сохранение путем проявления заботы имеет три степени. Первая степень, что сказано было? Это соблюдение или забота о деяниях. Говорит он, что это выражается в чем? Выражается в правильном их совершении. При этом относясь к своим действиям как к чему-то незначительному. Это выполнение их наилучшим образом, не оглядываясь на них. Это выполнение их в соответствии со знанием, а не для того, чтобы приукраситься перед творениями. Итак, первая степень – это что? Еще раз. Риатуль амаль. То есть, забота о чем? О деяниях. В чем заключается, говорит он? В правильном их выполнении. Что значит правильное выполнение? Это очень важно. Что значит правильно выполнять деяния? Это значит заботиться о том, чтобы твое деяние не ушло в одну из двух сторон, которые запрещены. Есть две стороны. Есть ифрат и есть тафрит. Тафрит – это что? Это выполнение деяния небрежно. Упущение в деяниях. Недостатки. Есть другая сторона, которая называется ифрат. Ифрат – это чрезмерствование. Это когда человек делает больше, свыше, пересекая те границы, которые установлены шариатом. И те описания, которые установил шариат. Да, то есть как образ этого действия. Как установил шариат? Человек переходит эти границы. Или условия, которые шариат установил для этого деяния. Или время, например, в которое это совершается, шариат установил. Человек переходит эти границы. Так вот, деяние должно быть правильным. Оно не должно идти в сторону чего? Тафрит, небрежности. Но не должно идти в сторону чего? Чрезмерствования. Оно должно оставаться в тех рамках, которые установил шариат. В том, что касается образа их совершения. В том, что касается времени их совершения. В том, что касается условий их совершения, границ, которые установил шариат. Но при этом, говорит имам Аль-Арави, правильно совершая, при этом, говорит он, нужно что считать их незначительными. Что считать незначительными? Не установление Аллаха считать незначительными, нет. Считать незначительными свои действия, свои деяния. То есть ты должен не видеть свои деяния какими-то великими, что как я много сделал и как прекрасно я сделал. Нет. Для тебя то, что ты сделал, должно касаться маленьким таким, незначительным. Ты должен понимать, что на самом деле величие Аллаха, статус Аллаха, положение и права Аллаха на поклонение Ему настолько велики, что твое вот это деяние, оно ничего не стоит. Что Аллах заслуживает совсем другого, не того, что ты смог сделать для Него, ради Него. Что ты не смог соблюсти права Аллаха, субхану таля, как положено. Что на самом деле такое деяние, нельзя им быть довольным, как подношением Аллаху, субхану таля. То есть ты сам недоволен тем, что ты сделал ради Аллаха, субхану таля. Это не видится тебе чем-то хорошим и правильным и великим. Понятно? Поэтому говорят, что признаком довольства Аллаха тобой, это то, что ты отворачиваешься, отходишь от своего нафса. Ты не видишь свой нафс каким-то значительным. А признаком того, что твое деяние принято, говорят, это то, что ты видишь свое деяние маленьким и незначительным. Это признак того, что Аллах принял. В твоем сердце это деяние видится тебе маленьким. Это признак того, что Аллах принял от тебя. И поэтому человек, имеющий знание, или ариф, ариф, мы сказали, это что? Знание, которое сочетается с выполнением того, что ты знаешь. Поэтому такие люди, они просят у Аллаха, субхану таля, прощения после того, как совершают какое-то богоугодное дело. То есть, казалось бы, совершил богоугодное дело. Да, та. Почему прощения просят? Да, после этого просят прощения. Потому что они видят, что его деяние, оно не подходит для того, чтобы это преподнести Аллах Субхану Таля. Не подходит для того, чтобы с этим прийти в судный день к Аллаху Субхану Таля. Поэтому пророк, алейхиссалату ассалам, после того, как говорил ассаламу алейкум рахматулла в намазе, три раза говорил астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, прошу Аллаха прощения. Три раза. Аллах Субхану Таля приказывает просить прощения после хаджа. Хадж – великое поклонение, столб ислама. Человек, если совершил его как положено, как будто бы только что родился на свет и вышел из чрева матери. Аллах, субхану таля, говорит в Коране, сумма фиду мин хайсу афаду ан-нас, а потом устремляйтесь оттуда, откуда устремляются люди. Вастагфируллах, и просите Аллаха прощения. После Арафа. Арафа это что? Самый главный день хаджа. После этого просите Аллаха прощения. Инна Аллаха гафурур рахим. Поистине Аллах, Он прощающий, милостивый. Аллах субхану тааля хвалит в Коране тех, кто, выстаивая ночью намаз, дополнительный, молясь, потом, перед наступлением зари, просят у него прощения. «Кану калиля мин аль-лейли ма йахджаун», ночью они мало спали и покоились. «Ва биль асхари хум йастагфирун», а перед зарей они просили прощения. Видя, что их деяния, они недостаточные, несовершенные, неполноценные. Пророк, алейхиссалату вассалям, приказал просить прощения после омовения. Человек совершает вуду, абдес, просит прощения Аллаха субхану тааля. Пророк сам приказал, тауба, побудил к тому, чтобы каяться перед Аллахом, просить у него прощения после омовения. Сказано в хадисе «Ман тавадда фасбаг аль-вуду», кто возьмет вуду и сделает это наилучшим образом. «Сумма каля инда фараги», а потом скажет, когда будет заканчивать, закончит вуду, омовение свое, скажет «Субханак Аллахума бихамдик», «Пресвятый Аллах и хвала тебе, ашхаду алля илляха илля ант», «Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме тебя», «Астагфирука ва атубу илейк», «Прошу у тебя прощения и каюсь перед тобой», сказано, что на этих словах ставится печать, и кладутся эти слова под троном, под престолом, и не вскрывается эта печать ни до судного дня. Хадис, который шейх Аль-Бани назвал достоверным. Человек, который знает, каковы права Аллаха, и чем он обязан Аллаху, и знает цену и количество своих деяний, знает недостатки самого себя и своего нафса, своей души, он обязательно просит у Аллаха субхана тааля прощения из-за своих деяний богоугодных, которые он совершает. Обязательно он видит их незначительными, маленькими. Что еще говорит имам аль-Гарави по поводу оберегания своих деяний, заботы о своих деяниях? Он говорит «аль-кияму биха». «Аль-кияму биха», то есть совершение их наилучшим образом. То есть ты делаешь их правильно, плюс еще наилучшим образом. Поэтому свидетельство шахада называется «каима», когда свидетельство прямое. Называется каима. Намаз сказано акимус саля. Смотрите в Коране и в Сунне. Акимус саля сказано. Не сказано совершайте намаз, а сказано акиму. Делайте киям, икама намаза. Что такое икама намаза? То есть наилучшим образом делайте его. Дерево, которое стоит прямо, называется каима. И вот говорит Аль-Гарави, забота о деяниях твоих в чем заключается? Что ты должен их делать наилучшим образом. Правильно. Потом что? Наилучшим образом, не обращая на них внимания, говорит, не осматриваясь на них, не оглядываясь на них. Что это значит? Это значит не оглядываться на них, то есть не смотреть на них, как на что-то такое важное. Не считать, не подсчитывать их. Вот совершил и подсчитываешь, столько сделал. Подсчитываешь и видится тебе чем-то значительным. Человек совершает ради Аллаха, совершает, но даже боится вспоминать, что он там сделал хорошего. Потому что боится чего? Боится тщеславия и боится самодовольства. Боится, что вот зайдет в сердце самодовольство, вот я какой хороший. А если зайдет самодовольство в сердце, все. В глазах Аллаха пал человек тогда. Тогда его деяния сводятся на ноль. И говорит Аль-Гарави, забота о деяниях еще в чем выражается? Риая в чем выражается? Что деяния должны совершаться в соответствии с ильмом, со знанием. То есть твои деяния, если ты хочешь о них заботиться, тогда обязательно они должны быть у тебя в соответствии с шариатским знанием. Значит, ты должен брать эти деяния не с потолка, не выдумывать их. И не от ахлюль бида, различные нововведения брать. Нет, а ты должен брать эти деяния из ниши пророчества. Из сунны пророка, алейхиссалату вассалям, ты должен их брать, делать. Это первое условие. А второе условие, они должны быть искренними ради Аллаха субханаху тааля. Ради его лика. И стремления к его довольству. А не, говорит Аль-Гарави, не для приукрашивания. Не для того, чтобы приукраситься для людей. Не для того, чтобы приукраситься для людей. Это была забота о чем? О деянии. А второе, он говорит, это забота о чем? О состоянии. Состоянии. Что это забота о состоянии? Он говорит, это заключается в том, что человек считает все свои усилия показным. Считает свой якин, убежденность заявлением того, чем не владеет на самом деле. Считает свое состояние претензией. Сейчас мы разъясним, что это такое. Итак, это забота о чем сейчас? О состоянии. У человека есть иджтихад, усилия, усердие какое-то. Да? Так вот, человек так строг к себе, так он переживает и так заботится о своем состоянии внутреннем, что он думает, а это случайно, не показное ли то, что я делаю? Вот это ради Аллаха искренне, эти мои усилия все. Или, может, это показное, чтобы люди подумали обо мне? Аллах, братья, это море без границ. Человек, если будет честен с собой, то вскроются многие вещи для него. Действительно ли эти усилия ради Аллаха, или это показное? И человек не возвеличивается своими усилиями, вот я то сделал, это не возвеличивается. Он переживает, это случайно, не показное ли. Он не успокаивается. И не считает с этим, не считает это чем-то очень уж важным. Потом сказано здесь, входит в оберегание состояния, в заботе о состоянии, то, что считает он свою убежденность объявлением или заявлением претензии на то, чем он не владеет. Что это значит? Называет он это ташаббу. Что такое ташаббу? Это есть хадис такой, пророк алейхиссалату вассалам, где он говорит, «Аль-мутащабби бима лям ю'та калябиси саубей зу». Тот, кто делает вид, что у него есть то, что ему не дано, как человек, который носит две ложные одежды. Что это значит? Например, человек хочет поздить кого-то. Это бывает так часто. Две жены, если есть у человека, хочет досадить одна другой, делает вид, что ей что-то муж дал такое. Муж ей не давал это, но что-то он дал ей такое, чего не дал той жене, выделил ее как-то. Хорошо? И человек, ему это не дано, но он делает вид, что у него это есть, что ему это дали. И просто смотри, кто так делает, тот как человек, который носит две ложные одежды. Что такое две ложные одежды? Это когда на человеке на самом деле одна одежда, но такое ощущение, как будто у него две одежды. Он так одевается, как будто две одежды, чтобы люди подумали, какой богатый он. Хорошо? То есть, например, пришивает к рукавам снизу еще один рукавчик. Хорошо, человек думает, как будто под этой одеждой еще есть одна одежда. Хорошо. А на самом деле, если посмотреть, это просто рукав пришит к рукаву. Хорошо? Так вот, человек заботится о своем состоянии, и свой якин, то есть убежденность, он считает как просто, что делание вида, что у тебя есть убежденность. И говорит Нуркейм, это можно понять, эти слова имама Аль-Харави. То есть два аспекта есть здесь. Во-первых, что человек, если он приобрел якин, то есть убежденность в том, что сообщается в Коране и в Сунне, он не считает это своим личным приобретением. Он это относится к этому как, только как к дару Аллаха Субхана ва Тааля. Дар Аллаха, который Аллах тебе не дал за что-то, это не как обмен равноценный. Ты дал Аллаху, и Аллах тебе дал взамен убежденность. Нет, это просто милость Аллаха к тебе чисто. Просто Аллах тебе это дал, вот, на хранение, Аллах тебе подарил это. Как бывает, например, богатый человек дарит своему рабу что? Одежду себе со своего плеча. А раб не заслужил этого. И не мог он не дарить эту одежду со своего плеча. Так вот, человек так относится к состоянию убежденности, если у него возникает аль-якин, убежденность, да, нет сомнений, он смотрит на это просто как что? Как на дар Аллаха Субхана ва Тааля. И второй еще аспект этих слов, что человек еще и свою эту убежденность тоже ставит под сомнением. А действительно ли у него убежденность настоящая? Действительно ли он убежден в том, что сказал Аллах и посланник, как это полагается? То есть человек думает, уж не похож ли я на того человека, который берет что-то попользоваться и делает вид, что это его. Не похож ли я на такого человека? То есть этот якин, который у меня есть. Эта убежденность, которая есть. Есть ли она у меня вообще? Хорошо. А если есть, то уж не от меня это. Это просто дар Аллаха Субхана ва Тааля. Почему именно льякин, почему именно убежденность здесь имам Аль-Гарави затрагивает? Почему именно убежденность? На самом деле это касается не только убежденности, а всех состояний человека. Это касается всех состояний. Человек, который имеет правдивость, он также свою правдивость считает, что просто претензии на правдивость. Просто претензии на правдивость. Он понимает, что это дар от Аллаха и думает, а правдивый ли я действительно? Настоящий правдивый человек такой. То же самое касается ихляса. Всех состояний внутренних. Ихляс, искренность. Искренний человек понимает, что это Аллах дал ему эту искренность. Еще и думать, а действительно ли я искренний вообще на самом деле? То же самое алим, ученый. Он понимает, что илм это не заслуга его, это просто дар Аллаха, дан вот ему на хранение от Аллаха. И претендовать на это, говорить, это мое, все равно как в хадисе, да? То есть человек, который претендует на то, что ему не принадлежит, то, что ему не дано. И он понимает, что илм на самом деле у него, и думает, а илм ли у меня вообще? Субханаллах, имамы сегодняшние, как Ибн Бас, рахимаху та'аля, они, которые уже в конце своей жизни, будучи имамами, за которыми следовали тысячи, десятки тысяч людей, называли себя не иначе, как тулаб аль-ильм, искатели знания, стесняясь называть себя учеными, называть себя шейхами. К сожалению, люди, не имеющие знаний, являющиеся невеждами, претендуют на титулы шейхов и знатоков религии, не боясь Аллаха Субхану Тааля. То есть человек, имеющий какое-то внутреннее состояние, достигающий его, понимает, что это по милости Аллаха, и сомневается, а действительно ли мои стопы уже прочно стоят здесь? Действительно ли я правдив? Действительно ли я искренен? Действительно ли я знающий? Действительно ли я убежденный? Почему именно убежденность привел имам Аль-Гарави здесь? Потому что убежденность – это дух всех деяний вообще, да, столб на этом все стоит, это вершина. Поэтому он упомянул это, но это избавляет уже от упоминания всего остального, ихляса и всего остального. Хорошо? И третье здесь в сохранении, в заботе о состоянии, говорит он, это что человек считает свое состояние, вот эти все свои состояния просто претензии. Хорошо, что это просто с его стороны претенциозность, претензии ложные, он не имеет права претендовать на это. Претендование ложное. Он делает это, очищая, то есть он обвиняет свой нафс и очищается от этого безумия, легкомыслия, которым является претенциозность. Потому что если в сердце есть претенциозность и заявление «вот я такой», хорошо, то это доля шайтана в его сердце. Если сердце спокойно к этому относится, вот к этой своей претенциозности, к претензиям своим, что я такой, если сердце спокойно к этому относится, значит, это сердце прибежище шайтана. Значит, это сердце прибежище шайтана, пусть Аллах Субхану Тааля упасет нас от этого. Это мы сейчас закончили что? Заботы о состоянии. А третий он сказал, что это забота о времени. Забота о времени. Что это значит? Он говорит, это останавливаться перед каждым шагом. То есть, когда человек хочет что-то совершить, перед каждым своим движением, внутренним и внешним, он немножко останавливается. Настолько, чтобы сделать этот свой шаг правильно. Чтобы он был правильным с точки зрения намерения. Чтобы он был правильным с точки зрения стремления. С точки зрения ихляса, с точки зрения соответствия этого шага сунне пророка, алейхиссалату вассалам. Человек не делает безрассудно свои движения. Нет, он останавливается, чтобы это движение, это действие было правильно, в соответствии с сунной, чтобы оно было искренним, чтобы было правильное намерение. И потом только делает этот шаг. А вот когда делает этот шаг, потом сказано, он уже не смотрит на свой хороший результат. Не смотрит на свое продвижение вперед, что вот я продвинулся вперед. Нет, он это не видит. Хорошо? Он очищается от следов этого. Его сердце, оно становится чистым от того, чтобы видеть следы этого. Да, он, конечно, переходит, идет вперед, да. Он этот шаг сделал искренне ради Аллаха. Но он что? Не видит следов этого шага, не смотрит на них. Потому что его сердце очищено от чего? От нафса. От доли чего? Его нафса. самолюбования и так далее. Потому что он видит только милость Аллаха. Что да, шаг это сделал ради Аллаха Субхану Тааля. И думает, что дальше сделать ради Аллаха Субхану Тааля. Это что касается вкратце этой главы, этого состояния. Риайя. Ва саллаллаху саляму аля Мухаммаду аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакаллаху.